Вскоре он познакомился с Луизой Хокинс. Не будучи красавицей, она принадлежала к привлекавшему его типу женщин. Круглое лицо, большой рот, широко расставленные голубые глаза, отливающие морской волной. Ее доброта и безграничная жертвенность пробудили в нем покровительственные чувства. Луиза была девушкой домашней, любила вышивать в кресле у камина, и он был от нее без ума. Горячо одобряемые матушкой, в августе 1885 года они поженились. Но настоящая любовь пришла гораздо позже. Уже когда у Артура было двое детей, через несколько лет после того, как его жене поставили диагноз скоротечной чахотки, в 1897 году он встретил Джин Лекки. Мисс Джин Лекки было тогда ровно 24 года, в то время как ему 38. Даже не слишком профессионально выполненные фотографии того времени показывают ее необычайную привлекательность. Джин Лекки была богато одарена музыкальными талантами. У нее было красивое меццо-сопрано. Она происходила из очень древнего шотландского рода, восходящего к VIII веку, и одним из ее предков был Роб-Рой МакГрегор. Отзывчивая, порывистая и романтичная, при всей своей хрупкости она отлично держалась в седле, обучаясь верховой езде с детства. При каких обстоятельствах они познакомились, неизвестно. Но, встретившись в год бриллиантового юбилея королевы Виктории, они полюбили друг друга сразу же. Его письма к ней, написанные, когда ему шел 71-й год, звучат так, словно их писал человек, всего лишь месяц назад женившийся. Их взаимная страсть была безнадежной. Конан Дойл, конечно, не был святым. Он бывал необуздан, упрям, часто не желал видеть своей неправоты, подчас был злопамятен. И все же, зная его воспитание и убеждение, нетрудно было предсказать, как он себя поведет. Их взаимная страсть не должна была зайти далеко. Он был женат на женщине, которая испытывала глубочайшую привязанность и уважение, и которая тем более имела на него все права, что была немощна. Он поклялся себе, что никогда не причинит ей боли, и сдержал свое слово. И тут не было самообмана. Другой легко бы успокоил собственную совесть, найдя тысячу оправданий для развода с женой, или низвел бы все к простой интрижке. Другая женщина, надо заметить, что Джин во многих отношениях была как бы женским воплощением его самого, прекратила бы с ним всякие отношения или тоже втянулась бы в интригу. Но только не эти двое. «Я вступил в единоборство с дьяволом», — писал Конан Дойл, — «и я победил». Так продолжалось долгих 10 лет. Его бесило, что он поступает с ней неблагородно, но она говорила, чтобы он не думал об этом. Долгое время в их отношения был посвящен лишь один человек — матушка. И старая леди сразу приняла его сторону, а, познакомившись с Джин, стала поддерживать его еще с большим пылом. 10 лет отношения Артура с Джин были платоническими. «Быть рыцарем с любой женщиной», ведь так воспитала его матушка. Это единоборство с дьяволом и победа над самим собой привели к тому, что нервы Артура были натянуты до предела. В нем происходили определенные перемены. Его гвардейская осанка стала напряженней, глаза сузились, усы заострились и торчали в стороны почти вызывающе. Временами он казался неумолимым и твердым, как базальт, ибо его не отпускало напряжение, которое понять могла только матушка. Мысли о Джин не давали ему сосредоточиться на работе. Я читаю курс Ренана, чтобы успокоиться. Это, да еще много гольфа и крикета, должно привести меня в порядок, мысли и тело. В 1906 году, через 13 лет с тех пор, как доктор дал ей всего лишь несколько месяцев жизни, умерла жена Дойла, Луиза. Через год, в 1907, газеты сообщили о бракосочетании сэра Артура Конан Дойла и мисс Джин Лекки. Приглашены были только близкие родственники и несколько друзей. Чтобы избежать толпы, название храма, где проходило венчание, не было объявлено в газетах. Первым появился жених, величаво выступавший в традиционном фраке и белом жилете с веточкой гордении в петлице. По словам одного репортера, он являл собой олицетворение счастья. Его сопровождал крайне взволнованный брат Инес. За ними шествовала мать жениха, седовласая в платье из серой парчи, а за нею шли гости. Джин вышла из кареты, опираясь на руку отца, в платье, отделанном белыми испанскими кружевами и расшитом по серебристому фону жемчугом. Очевидец заметил, что жених отвечал на вопросы священника звонким и взволнованным голосом. Ответы невесты были едва слышны. После приема в митрополе, где их ожидали 250 человек гостей, молодые отправились в свадебное путешествие по Европе. По английскому обычаю, вслед отъехавшей карете бросили туфельку. Великий детектив Шерлок Холмс должен был стать первым человеком, превратившим розыск преступника в точную науку. По представлениям автора, герой посвящает свою жизнь служению науке, и никто и ничто не должно отвлекать его внимание. Вполне возможно, Шерлок Холмс боялся, что не сможет в полной мере отдаться борьбе с преступностью, если перед глазами его будет беспрестанно мелькать жена. Ведь это была бы дама уже не в такой длинной, как в старой юбке, с прелестными волосами, обрамляющими лицо вместо возвышающейся чопорной прически. Романтичная, спортивная и образованная женщина поздней викторианской эпохи.